Я просто хочу, чтобы все поскорее закончилось, — вздохнула Дарси. — Давай не будем больше об этом. Ты только этим и живешь. — Как работа? — Ах, забросила все, конечно. Правда, сегодня был один приятный звонок. Я тут закончила комнату для одной 16-летней девочки, которая попала в ужасную аварию. Я использовала кое-что из мебели Эрин. Мать сообщила, что дочь ее, Лиза, выписалась из больницы домой, и комната ей очень понравилась. И знаешь, отчего, по словам матери, Лиза пришла в полный восторг? Отчего же? Помнишь афишу, которая висела у Эрин на стене напротив кровати? Репродукция с картины Эгре. Конечно, помню. Любит музыку, любит танцевать. Они не заметили, что у стола в это время оказался Джимми Нейри. «Точно!» — возбужденно подхватил он. «Ну, конечно же! Так и начиналось объявление, которое выпало у Эрин из кармана, как раз на этом месте». Глава 21. Вторник, 12 марта. Во вторник Сьюзен договорилась с няней и отправилась на электричке в Нью-Йорк. Винс попросил ее приехать. «Я понимаю, как это тяжело для вас, миссис Фокс», — говорил он, осторожно подбирая слова. Он не стал сообщать ей, что они уже вышли на ее мужа. «Мы сделаем все возможное, чтобы пресса не узнала о том, как идет расследование, но чем больше нам известно, тем легче это сделать». В 11 Сьюзен была в управлении ФБР. «Можете связаться с агентством Харкнесс», — сказала она Винсу. «Они следили за Дугом. Я бы хотела думать, что он всего лишь бабник, но если тут что-то посерьезнее, я не могу допустить, чтобы это продолжалось». Винс видел, как исказилось миловидное лицо молодой женщины, сидящей напротив него. «Конечно, нельзя допустить, чтобы это продолжалось», — произнес он спокойно. «Но ведь знать, что муж гуляет с другими женщинами, одно, а подозревать его в убийстве — совсем другое. Как вы пришли к такому выводу?» «Мне было только 20 лет, и я была в него так влюблена». Сьюзен как будто разговаривала сама с собой. «Когда это было?» 15 лет назад». Голос Винса продолжал звучать ровно. «И что же произошло в то время, миссис Фокс?» Она смотрела куда-то в стену мимо Винса и рассказывала, как она выгораживала Дуга, когда погибла Нэн Шеридан, и как Дуг называл имя Эрин в ту ночь, когда было обнаружено ее тело. Когда она закончила, Винс сказал: «Агентству Харкнесс известно, где находится его квартира?» «Да». Рассказав все, что она знала или о чем подозревала, Сьюзен почувствовала огромную усталость. Теперь всю оставшуюся жизнь ей придется полагаться на саму себя. «Миссис Фокс, вам предстоит очень трудное испытание. Нам необходимо навести справки в агентстве Харкнесс. Тот факт, что они следили за вашим мужем, может иметь исключительное значение. Вы можете вести себя с ним, как обычно, еще день-два? Не забывайте, наше расследование может снять с него подозрения». «Мне совсем не трудно притворяться со своим мужем. Большую часть времени он просто не замечает меня, разве только когда чем-нибудь недоволен». Во вторник Джею Чарльзу Стрэттону было предъявлено обвинение в хищении в крупных размерах. Уголовной полиции Нью-Йорка совместно с Лондонской службой безопасности Ллойда удалось выйти на ювелира, прятавшего некоторые из украденных бриллиантов. Остальные камни из пропавшего мешочка были обнаружены в одном из банковских сейфов, абонированном на имя Джея Чарльза Стрэттона. Совещание длилось очень долго. Весь день в офисе царило страшное напряжение. К Как объяснить своим лучшим клиентам, что финансовый отдел компании все это время водил тебя за нос? Такого же не бывает.